Дорога заняла гораздо больше времени, чем Таня рассчитывала. За то время, что они шли по пустынным улицам столицы, никто из котярок не проронил ни слова. За площадью маленький отряд свернул в сторону семейного королевского склепа и дальше двигался по темному коридору с факелами в руках, которые кто-то заблаговременно оставил перед входом. Таня поняла, что они пришли, когда врезалась в котярку, шедшую впереди. «Простите», — прошептала Таня, перекладывая Глефу на другое плечо. Котярки одновременно обернулись и злобно зашикали на нее, а затем преклонили колени и начали нараспев читать слова приветствия для строгих предков. Таню била нервная дрожь. Она не чувствовала своих ног и едва переводила дыхание. «Успокойся, возьми себя в руки», — без конца повторяла она, но это не помогало. Таня знала, что в пещере находится озеро Правды. Место особенное, священное. На его поверхности ты не увидишь своего отражения, потому что озеро никогда не бывает спокойным. Но славилось оно другим. Сюда родители приносили своих новорожденных, чтобы узнать их судьбу и дать имя. Если кто-то умирал, родственники и близкие собирались возле озера, чтобы проводить душу в мир иной. Шли к священным водам и за советом или благословением. Нет, никто не выходил из волшебного озера и не говорил, как надо поступить и что делать. Но это место показывало в свете огней образы на стене. Эдакий природный проектор, который транслировал для собравшихся особенные картинки, которые в совершенстве умели читать и объяснять старейшины рода. А вот когда над озером вспыхивал голубой свет, тогда это значило, что событие настолько важное для котярского народа, что ради него пробудились души предков. Котярки поднялись с колен, выстроились в колонну, и как только в пещере зазвучала тихая музыка, величественно двинулись друг за другом по мостику, перекинутому через озеро на площадку. И Таня видела, что в свете костров на стене отражаются силуэты не женщин, а огромных пантер. Звук барабанов стал громче. «Мой выход», — прошептала Таня, вдохнула полной грудью и смело вошла в пещеру. И первое, что она увидела, — это бесчисленное множество горящих пытливых глаз, которые издалека напоминали миллиарды ярких светлячков. Они были повсюду. Они были везде. «Сколько же сюда набилось народу?» — подумала Таня и зашагала к озеру, которая больше походила на кипящий котел. Немного замешкалась на берегу, потому что на краткий миг потеряла контроль над своим телом. Пантера наотрез отказывалась идти к воде, показывая страшные картины из прошлого. Как они не раз уже тонули, и что не стоит продолжать дальше испытывать судьбу. А лучше сбежать отсюда и отправиться ловить жирненьких рыбешек в пруду. «Успокойся, мы не утонем», шептала Таня, едва сдерживаясь, чтобы не обратиться в кошку. Но как заставить испуганную зверюгу зайти на шаткий мостик, через который зловеще переливалась вода? «Нет-нет, ты не намочишь лапы, это я буду идти по мостику. Обещаю быть предельно аккуратной. И вообще, даже если мы свалимся, то я умею плавать. Доверься мне». Со стороны это смотрелось довольно жутко. Юная Чара остановилась возле мостика и шевелила губами, словно разговаривала с кем-то еще, невидимым для посторонних взоров. Котьяры заволновались. Раблусьен поднялась со своего места и начала спускаться к озеру. Охранитель просто подошел ближе к краю, чтобы в любой момент оказаться внизу, если вдруг понадобится его вмешательство. «Что происходит?» С тревогой в голосе спросил Рорк, тоже поднимаясь со своего места и подходя к мосткам. «С кем она разговаривает?» «Все хорошо», — проговорила Тагира, но ее голос предательски дрогнул. «Ей просто нужно дать немного времени». И словно в подтверждение ее слов, юная Ачара наконец шагнула на мостик. «О, духи предков!» Тагира пошатнулась. «Как же так?» Котьяры поднимались со своих мест. пещере послышался недовольный ропот, который перекрывал звуки музыки. Каждый в ужасе смотрел на происходящее возле озера и не верил своим глазам. Никогда прежде такого не случалось. По мостику шла юная Атшара, но на стене отражались две тени. Силуэт хрупкой девушки и огромной кошки, которая трусливо семенила позади. Тания, как положено, дошла до площадки и начала свой танец. Словно во сне она кружилась под музыку, выполняя сложные элементы и воинственно размахивая глефой. И совсем не замечала, что старейшины стоят неподвижно на своих местах и ошеломленно смотрят на стену, где мельтешили две тени. Девушка, размахивающая своим грозным оружием, и огромная пантера, которая радостно прыгала рядом, словно ловила своих любимых бабочек. Все правильно, нельзя обмануть священные воды. Невозможно утаить истину от всевидящего ока. Тания с чувством прокричала заклинание, на которое, по идее, должны были откликнуться духи предков. Покружилась на месте, со всей силы воткнула глефу в землю и застыла в ожидании. Под потолком вдруг вспыхнули два слабых голубых огонька, словно кто-то решил полюбопытствовать, что за шум такой поднялся в священном месте. Но они тут же равнодушно угасли. Музыка стихла, котьяры молчали. И лишь озеро не на шутку разволновалось, словно возмущалось, зачем его по пустякам потревожили. «Ну вот и все», — прошептала Тания. Что и требовалось доказать. Никакая я не истинная Атшара. Обвела печальным взглядом пещеру. Как там сейчас Тагира, Рорк, братья, котярки, которые так верили в нее? В душе поднималась волна обиды, смешанная с тихой злостью, из-за того, что ее все же заставили через это пройти. Так и хотелось заорать. Я ведь говорила вам об этом, предупреждала. Но никто меня не слышал. И вдруг заметила возле берега Раблу Сьен. Баба-змей с сочувствием смотрела на свою подопечную. «По крайней мере, я попыталась», — прошептала Тания, глядя на стража этого мира. Раблу Сьен кивнула в ответ, словно услышала каждое сказанное слово, хотя это было невозможно в таком шуме. Юная Атшара по-особенному поклонилась на все четыре стороны, как учил ее Вейнлинг, подняла глефу и поплелась к мостику. «Всё позади. Я прошла через это», — повторяла Тания как молитву, направляясь к выходу из пещеры. Нет, она не расстраивалась. Такое уже случалось в истории, и не раз. И, возможно, то, что сегодня произошло, даст ей теперь чуть больше свободы, откроет новые горизонты. Хотя, как говорится, время покажет, время рассудит.